Глава 4. Что-то холодное коснулось левого виска. Легко, едва ощутимо, и тут же исчезло. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем прикосновение повторилось. В этот раз оно не исчезло, а, замерев на мгновение, скользнуло дальше, наполняя тяжелую голову, позволяя мне начать возвращать ясность мысли. Затем ниже, снимая напряжение шеи и плеч, убирая ком в горле, избавляя от давящей тяжести в груди и концентрируясь покалыванием в кончиках пальцев. А затем кто-то осторожно тронул меня за плечо, и сквозь шум в ушах до меня добралось встревоженное: «Эй, Гвенни, приходи же в себя!» Моя ладонь непроизвольно дернулась, но на этом с появлением какой-либо активности было покончено. Я умерла? Поразительно много ощущений и мыслей для той, кто умер. Значит, мне удалось выжить? Но как? «Не приходи». С другой стороны и немного дальше прозвучал недовольный приглушенный голос Уилла. Здесь злющий маг собирается повторно читать лекцию о неподобающем поведении. Над моей головой кто-то раздраженно выдохнул. Сознание к этому времени прояснилось достаточно, чтобы я смогла вспомнить последние события, обрадоваться тому, что все еще была жива, и попытаться ответить. Повторно? Губы разомкнулись лишь немного, и вопрос вышел тихим и невнятным, потому что язык словно онемел и напрочь отказывался меня слушаться. Пауза, наполнившая пространство оглушительной тишиной, а затем ладонь на моем плече сжалась сильнее и потянула меня наверх, помогая принять сидячее положение. С трудом расслепив веки, увидела ничего. Моргнув пару раз, поняла, что это не ничего, а темнота леса, в котором все почему-то расплывалось. «Что вы, Гвенни ждет совсем другая лекция!» Голос Адриана раздался совсем близко, прямо у меня над ухом. Мужчина помог мне сесть и остался сидеть на корточках рядом, придерживая одной рукой за спину, а другой за плечо. И вот после того, как я смогла сидеть ровно, он продолжил звенящим от с трудом сдерживаемого гнева тоном. «Я бы сказал, экскурсия по всему городу, чтобы она со всех сторон и ракурсов рассмотрела и запомнила, как выглядит здание мэрии». Некромант резко замолчал, а я невольно втянула голову в плечи, понимая, что это было еще не все. И не ошиблась. «А потом мы проведем пару десятков учебных тревог, чтобы некоторые...» Это слово особенно выразительно прозвучало. «После приказа идти в мэрию не бежали, сломя голову, в полный черных гвардейцев лес». Я чувствовала себя плохо, если честно. Растеряна после прилетевшего заклинания и обморока, испуганная из-за присутствия Адриана и той магии, что пульсировала вокруг него. Плюс в голове продолжала шуметь, и глаза так и не желали фокусироваться. Но в моем невыгодном положении разумнее всего было молча признать себя виноватой. «Но... а почему мы живы?» Помолчав, задала я терзающий вопрос, поворачивая голову и видя в темноте леса размытое лицо некроманта. Тишина в ответ. Мрачная такая очень. А потом Уилл хмыкнул. «Так некромант же!» Презрительно хмыкнув, новоиспеченный мэр города спокойно сообщил: У меня имеется лекарское образование. Я прищурилась, пытаясь сфокусировать взгляд на чертах мужского лица, но даже его непозволительная близость не сделала это возможным. Вот и гадай, вылечили тебя или... Уилл многозначительно замолчал, не договорив. «Я чувствую себя весьма живой», — проговорила медленно, не оставляя попыток разглядеть черты лица Адриана. Заметив мои мучения, мужчина тихонько хмыкнул. И ведь его глаза загорелись, взяли и засветились приятным цветом молодой зелени. «Так лучше?» — насмешливо вопросили у меня. У меня не было слов. Просто не было. Зато нашлись у Уилла. «Удобненько», — изрек он саркастично. Адриан продолжал находиться очень близко и выжидающе смотреть мне в глаза, словно ожидая ответа. Кашлянув, неуверенно спросила. «И давно у вас подобный недуг?» Губы мужчины, и теперь я видела их куда отчетливее, дрогнули в улыбке, которую он попытался сдержать какое-то время, но потом оставил попытки и улыбнулся уже явно. И вот так, с улыбкой на губах, мягко спросил. «Подняться можете?» Облизнув губы, нерешительно кивнула. Мэр чего-то обреченно вздохнул, сам на ноги поднялся и мне руку протянул, предлагая использовать ее в качестве опоры. Сильные пальцы крепко сжали мою дрогнувшую ладонь и медленно потянули наверх. В голове взорвалась боль, словно по моему затылку с силой ударили чем-то очень твердым. Простонала я, зажмурившись и на несколько мгновений потеряв себя в пространстве. Адриан тут же усадил обратно, опустился рядом со мной и, успокаивающе поглаживая по плечу, неожиданно виноватым тихим голосом заговорил. «Головные боли будут преследовать вас около месяца, Гвенни». Чуть не взвыла, жмурясь и прижимая ладонь к пульсирующему затылку. «И у Уилла?» — спросила встревоженно. Некоторое время было очень тихо. Затем некромант тихонько вздрогнул и ответил. «Нет, Уильям — боевой маг. Он в последний момент успел закрыть свое сознание. Воздействие на него оказалось минимальным. Облегчение появилось и исчезло, сметенная болью, которая, похоже, не думала утихать. Мой затылок раскалывался на части. Боль была настолько сильной и невыносимой, что в какой-то момент мне начало казаться, что меня сейчас просто стошнит. «Открой рот», — внезапно скомандовал Адриан. Я едва могла разжать зубы. От боли свело челюсть. Через мгновение мой рот наполнился очень тягучей жидкостью. Я невольно сглотнула и тут же сморщилась от горячей горечи, что обволокла горло. «Сейчас станет легче», — пообещал некромант. Просидел рядом, не отходя и продолжая поглаживать по плечу до тех пор, пока я не смогла дышать полной грудью, и в глазах не прояснилось. «Легче?» — поинтересовался маг сочувственным голосом. «Угу!» — выдохнула, не рискуя головой кивать. «Вот и славненько!» — решил мэр, поднимаясь. В следующий миг земля исчезла из-под ног. Причем не только из-под ног, еще из-под того места, которым я сидела. «Эй!» — возмутилась я, поворачивая голову и недовольно глядя на некроманта. Его лицо оказалось непозволительно близко от моего, да и сам он был везде. Настолько близко, что я смогла отчетливо ощутить окутывающий его легкий аромат хвои и пергамента. Почувствовать его сильные руки, уверенно удерживающие мое тело, и его сердце. Оно билось сильно, но неровно, словно Адриан совсем недавно пережил что-то очень волнительное и теперь очень медленно успокаивался. Неужели гвардейцы попытались напасть на него? Как же ему удалось остаться невредимым? Или не удалось? И как удалось выжить мне? «Вы расскажете, что произошло?» Спросила я тихо, отчаянно вглядываясь в светло-зеленые, уже не светящиеся глаза некроманта. Он серьезно посмотрел на меня в ответ и раздумывал несколько мгновений, прежде чем столь же тихо сказать. «Только если позволите донести вас до дома и пообещайте мне кое-что». Поразительным образом мне даже страшно не стало. Откуда-то была уверенность, что он не попросит ничего непозволительного. И неясно, это Адриан такое впечатление производит, или я сама авансом о людях хорошо думаю. Как бы то ни было, я медленно кивнула, не отводя взгляда от его глаз. «Пообещайте», — очень серьезно попросил маг, «что больше не попытаетесь проникнуть в лес». Тут же опустила взгляд. К несчастью, к моему глубочайшему несчастью, я не могла дать подобного обещания. Мой визит в город не был развлекательным. Я прибыла сюда на учебную практику, основной задачей которой являлось обеспечение безопасности жителей Равнограда. А как я могу их защищать, не зная от кого? Мне нужна информация. Гвенни, с нажимом позвал Адриан, не впечатлившись моим молчанием и виноватым видом. Ты в лес больше не пойдешь. Вот так мы и перешли от просьбы дать обещание к ультиматуму. Вскинув голову, с прищуром посмотрела некроманту в глаза. «И не надо мне глазки строить!» — нахально посоветовал он, а у самого голос злой и взгляд суровый. «А не надо мне угрожать!» Мой собственный голос дрожал от негодования. «Не буду», — тут же протянул мэр. «Если пообещаешь сюда не ходить». «А как же я смогу убедиться, что в лесу поселился дракон, если дам обещание в этот самый лес не заходить?» Очень задумчиво, с сомнением, смотрю на некроманта. Он в ответ, с подчеркнутым вниманием, терпеливо ожидая моих слов. А я у него на руках, и мы среди темного, полного черных гвардейцев леса. И Уилл почему-то молча за развитием событий наблюдает, что для него не свойственно. Молчать, в смысле? Ну? Маг бровь дугой выгнул, насмешливо на меня глядя. Хорошо. Медленно проговорила я, полюбовалась довольным блеском в зеленых глазах и почти мстительно добавила. Но если и вы мне кое-что пообещаете. К его чести выражение лица Адриана не изменилось ничуть, только блеска в глазах почему-то добавилось. «Давай», — разрешил он озвучить условия и демонстративно приготовился внимательно слушать. Поколебавшись немного, я вздохнула и сказала, «Я пообещаю не подходить к этому лесу, если вы...» Запнулась на мгновение, замолчала и резко выпалила. «Если вы покажете мне дракона!» Вся заинтересованность мигом слетела с мужского лица. Адриан разочарованно поджал губы, окинул меня скучающим взглядом, развернулся на месте и куда-то пошел, на ходу рассудив. Проще просто запретить тебе здесь появляться. Так нечестно, возмутилась я, дернувшись. А дракона требовать честно? Мрачно вопросил маг. Ну и запроса, конечно. Раньше девушки цветам радовались, а теперь им дракона подавай. Говорить о том, что цветам обрадовалась, я просто не стала. И мы все шли и шли, решительно подходя к границе леса, и времени на раздумья оставалось все меньше и меньше, и... Вы показываете дракона, а я не приближаюсь к лесу, и соглашаюсь на свидание. Выпалила я раньше, чем успела обдумать то, что говорить собиралась. Мы с некромантом замерли одновременно. Я, осознавая смысл своих слов, а он, шокированно глядя на меня. К счастью или нет, Адриан от шока первым отошел и мгновенно сказал: «Завтра в 8». Ах, ладно, одно свидание — это еще не конец света. Об этом я как-нибудь потом подумаю. А сейчас... Когда вы покажете мне дракона? Вопросила серьезно, внимательно глядя в глаза некроманта, которые от воодушевления стали слегка мерцать. Не спеша с ответом, Адриан возобновил движение, только теперь он шел медленно, почти лениво, показательно раздумывая над моим вопросом. «Завтра», — протянул медленно, — «встретимся в 8 на площади, посмотрим на дракона, а затем на свидание. А ты откуда вообще про дракона узнала?» Я и рта открыть не успела, а Адриан остановился, очень внимательно, пристально меня сверху вниз осмотрел и задал другой, более подходящей ситуации вопрос. «А ты кто вообще такая?» Хмыкнув недоверчиво, уточнила. «То есть...» Вы пригласили меня на свидание. Дважды пригласили. И только сейчас спрашиваете, кто я такая? Кого пыталась смутить, непонятно. Да, невозмутимо, вообще даже глазом не моргнув, сказал Адриан. Но тот же оглядел меня с сомнением. Укоризненно цокнул языком и взялся отчитывать. А вот вы, Гвенни. «Головой вообще не думаете, как я погляжу. Нельзя же соглашаться на свидание с мужчиной, которого всего пару часов знаешь». У меня не было слов. Просто не было. Слова нашлись у новоиспеченного мэра. «Да ты меня и пару часов не знаешь. Нельзя быть такой наивной и легкомысленной, Гвенни». Я как находилась в его руках с приоткрытым от изумления ртом, так и продолжила потрясенно на мага смотреть, просто искренне не представляя, что тут можно сказать и имеет ли смысл вообще что-то говорить. Адриан в целом и сам прекрасно с разговорами справлялся, мое участие ему и не требовалось. Ошиблась. «Что ты молчишь?» Мужчина на меня сверкающий искренним негодованием взгляд опустил. «Стыдно? Сказать нечего?» «Да, слов не было. Вообще не было. Поэтому я спросила, а где Уилл?» Просто молчание. Не самая выдающаяся черта моего лучшего друга. А уж молчать, когда над его подругой так нагло издеваются, он бы точно не стал. Да и, посмотрев по сторонам, я его так нигде и не увидела. Пошел за лекарем. Так, словно это не имело никакого значения, бросил некромант и добавил. «Не надейся уйти от темы». «Не надеюсь», — заверила искренне и невольно усомнилась. «Что? Сам пошел?» «Сам». Не моргнув глазом, мигом соврал некромант. «Точно соврал. Я в этом даже не сомневалась». Но он под моим скептическим взглядом сделал очень честное, невинное выражение лица, лишь подтверждая и так понятное. Врет. Нагло врет. «Ну-ну, Мне, несмотря на то, что ситуация серьезная была, почему-то улыбаться хотелось. Видимо, при падении кое-кто все же ударился головой. Не зря она так болела. Вот и улыбаться тянет. Не пойми из-за чего. «Весело тебе?» — делано сурово вопросил Адриан. И у самого глаза смехом лучатся, и губы в попытках улыбку сдержать подрагивают. «Совсем нет?» И я все же улыбнулась. И вот так с непонятно откуда взявшейся улыбкой на некроманта и смотрела, пока и его лицо не осветилось улыбкой. «Что, совсем не весело?» — провокационно вопросил он. И стоим посреди темного леса, улыбаемся друг другу. Точнее, даже стоит он, а я и вовсе у него на руках покоюсь. И тьма же дернула меня пококетничать. «Вам, наверное, тяжело?» — спросила сделанным беспокойством, откровенно напрашиваясь на комплимент. «Очень!» — искренне заверил маг, нежно улыбаясь. Падение с небес было болезненным. Уж точно не на этот ответ я рассчитывала, а потому и не смогла скрыть своего обиженного взгляда и поджавшихся губ. И маг, видя это, от души рассмеялся и вышел из леса. «Но я тебя все равно дальше понесу», — попытался он успокоить уже через несколько шагов. «Трудности закаляют. Я все еще на прошлый ответ обижалась, поэтому предположение вышло хмурым». «Не-а», — крайне довольный ответ и широкая счастливая улыбка. «Мне просто нравится. Мне тоже нравилось». Не часто меня на руках носят. Так, если припомнить, то вообще никогда не носили. Приятно. Но главное не привыкать, а то потом отвыкать сложно будет. И часто вы девушек на руках носите? Нет, это определенно результат моего падения, и я просто отказываюсь искать другие причины своего не совсем типичного для меня поведения. Адриан попытку пофлиртовать оценил и одобрил, и даже охотно поддержал. «С таким удовольствием несу впервые в жизни», — заверил он с честным видом. «Ага, значит, носил уже до этого. Но в целом мне ответ понравился, и даже очень, и...» «А теперь немного укачает», — предупредил некромант, останавливаясь посреди луга, трава в котором была ему выше колена. В темноте летней ночи глаза мужчины сверкнули насыщенным зеленым светом, а в месте, куда был направлен его взгляд, с наливающимся сиянием стали закручиваться магические нити, появившиеся, казалось бы, прямо из воздуха. И вот они все утолщались, наливаясь энергией, и вихрь становился все быстрее и ярче, пока в конце концов не превратился в полноценный магический портал. «Ого!» — восхищенно выдохнула. «Просто никогда прежде так близко создание портала не видела. Я в них обычно только проходила вместе с группой на занятиях, когда нужно было перенестись куда-нибудь в лес или в город или еще куда. А тут еще и ночь, и нежно-зеленое сияние заливает луг, и редкие изумрудные всполохи магии в воронке, и шипение магии. Красиво. Правда, очень красиво». «Нравится?» Адриан голову опустил, нежно мне улыбнулся, и вдруг решил: «Научу, если хочешь», и уверенно шагнул в портал. Я с этой магией знакомая привычно приготовилась к тому, что сейчас ощутимо из стороны в сторону помотает. Пару раз обо что-нибудь ударит, а потом придется стоять и пережидать приступ тошноты. Но ничего не было. Ни качки, ни тряски, вообще ничего. Адриан просто сделал шаг на лугу, а вышел посреди городской улицы. Причем, что интересно, улица была той, на которой мы с Уиллом комнату в доме сняли. Тот тихий район, домики с садами и заборчиками, широкая дорога, а в этот поздний час и полное отсутствие кого-либо. И мне вот стало интересно. «А как вы узнали?» Некромант негромко хмыкнул, направляясь аккурат к дому Василисы, а в ответ на мой вопрос высоко в темных небесах протяжно, хрипло вскричал орел. Нужно полагать, то самое принадлежащее Адриану умертвие. Закинув голову и вглядываясь в небеса, я помолчала, пока мы шли, а потом задала другой вопрос. «А что с кайхарами?» И голову опустила, чтобы некроманту в глаза посмотреть. На губах мага расцвела поистине пакостная ухмылка. И мне стало страшно. Не от улыбки, а от того, что за ней скрывалось. И как-то само собой сорвалось с губ. «У лекарей, да?» Ухмылка мужчины из пакостной стала издевательской. «У лекарей, к которому Уилл пошел». Я уже не спрашивала. Это прозвучало утвердительно и укоризненно. То была подстава. Не скажу, что подлая, если учесть, что Уилл Адриана первым подставил, оставив разбираться с проблемой, которую он сам создал. Мэр Равнограда, если подумать, просто отплатил боевику тем же. Но меня это не успокаивало ни в коем случае. Они же его убьют. Голос от страха очень тихим стал. В глазах моих страх застыл. Некромант уже практически к нужным воротам подошедший остановился прямо на дороге, голову опустил и осуждающий взгляд на меня вперил. «Да что ему будет?» — возмутился искренне. Но остановился и на меня недовольно смотрел. И я просто не могла упустить этот шанс. «Это же кайхары!» — проговорила с тревогой, с надеждой в глаза некроманта вглядываясь. «Они и Уэлла убьют, и половину города разнесут. Они...» Перед глазами все поплыло. От тревоги перехватило дыхание и грудь сдавило. И сердце застучало так быстро и громко, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Успокойся», — маг брови сурово у переносицы свел. «Успокойся, кому сказал? Ничего твоему Уиллу не будет!» Я дышать перестала. Со смесью страха и надежды на градоправителя взирая. Он губы поджал недовольно, поколебался некоторое время, а потом с сомнением у меня спросил. «Сама до дома дойдешь?» Закивала, не задумываясь. Макс стал еще более хмурым, но все равно осторожно меня на ноги поставил, придержал, пока не убедился, что ровно стою и падать не собираюсь. И только после этого вздохнул и пообещал. «Разберусь». Не поверила. И, не веря, стояла и во все глаза на него смотрела. «Иди в дом», — командным тоном велели мне. «Сейчас вернется твой Уилл». Имя моего друга некромант как-то очень нехорошо произнес. Не знаю почему, но я прошептала. «Он мой лучший друг». Едва ли это имело хоть какое-то значение. Адриан кивнул и остался на месте, мрачно глядя на меня. «Спасибо», — поблагодарила искренне и к воротам поспешила. Открыла их не очень ловко, во двор юркнула. Только сейчас поняла, что полога защитного, который Уилл днем ставил, больше не было. перепугалась до ужаса тут же. И стараясь не думать о том, что Поллок исчезает, когда его создатель умирает, практически побежала к дому. Остановилась только на деревянном пороге, положив ладонь на ручку двери, обернулась и поняла, что Адриана Лотрика на улице уже не было. Он ушел. И я искренне надеюсь, что ушел спасать Уильяма.